Глава десятая. Благодетель Громов был как кореневая, косослойная сосна. Годы не сокрушали этого неизносимого человека. Воздержанная жизнь не изнуряла здоровой от постов тела. Беклавдия, взглядывая на рыжее лицо наставника, порою готов был извести его. «Когда помрешь-то?» — думал, умильно заглядывая в глаза Громову. Кондрашка бы не то забрала, лихоманка бы затрясла. Иных-то добрых людей дюжинами метет, для тех всегда дворник найдется. А этот как громовержец, из железа искован. Яд ему поди, затычка жбанная, куда ни заткни, сгодится. Сидишь в креслице моем, да мои же денежки попусту мотаешь. В наследники меня метил, в папеньке назвался. Никто за язык не тянул, так по что живешь, скотина? Вы бы меня, батенька, не то к делу какому приставили, по что измором морите, я будто пасынок вам. А деле после. Сидел Громов в кресле вальяжно, над головой Селиванов с белыми нечеловечьими глазами, и лампада золотая под портретом, отчего льдистые глаза, проступающие из сумерек, пронизывают насквозь. Руки на бархатных подлокотниках, широкие и твердые, молодые ладони с цепким обхватом, и пальцы шевелятся на багровом бархате, словно бы приучают его к себе, к своей неутомимой горсти. Клавдия, напротив, на крохотном складном стульчике. Голова покрыта кожаным колпаком, весь внизу, почти на полу, вровень с ногами учителя. Клавдия косится в окно, видит новый конюшенный двор, арабского скакуна чистых кровей на выводке, кривоногого конюха в широкой войлочной шляпе, похожего на гриф. У каретного сарая ладит повозку к зиме. Далее у ворот новая людская изба, где заселилось 10 мужиков, неведомо откуда попавших. И все требует расхода. Деньги кругом нужны. Не кует же Громов, не печатает, но сует направо-налево. Из моего кармана тянет тыщик, неведомо куда сыплет. Пустит голеньким, видит Бог. Коли назвался отцом, так ты будь им, верно? Ты слову-то своему не изменяй. За измену слову на том свете сковороду огненную лизать не вылезать. Известь. Ну что известь? Легкота. Это родить трудно, а известь — легкота. Грабители известь, на том свете зачтется. Но да-да, так и известь, чтобы человека зряшно не мучить. Я ж не копшак, не рачок, что кровя сосет и сосет. Мне бы как семендыру, миноги, чтоб в рот залезть. Кровят сосать дивно ли, а ты так... Снорови, чтобы сам себе государь, да своя государева шапка. Коли по навету закуют, упекут, ладно, но вдруг вывернется. Он ведь налим, его хватать так за жаберы. Под чужим именем в престольной живет, у всех на виду. А как царь, у него всяк в горсти, да не всяк в чести. У него пристав в прихожей с протянутой долонью, и генералам за честь гоститься. Хорош налим в ухе, да худенек в реке. Разве что щепоть мышьяку в вино. И как не было на свете человечка, подумал лишь, и рука вспотела, вздрогнула. Оказывается, безвылазно в кармане тешит, покоит нюхательницу с притертой стеклянной пробкой, блазнит, кружит, кружит голову-то. Приступом берет меня чужая братья. Но до чего, прости, Господи, проста смерть. Без тягости и мучений. Лишь пена на вспухших губах, да язык деревянный заполнит глотку. А за коим язык, коли подохнешь, верно? Он вовсе лишний и не услышит тятенька. Не воспримет даже нутром, что помирает сердешный, но вовсе покидает сей мир. исповедаться не успеет, не покаяться, не приготовиться к судному дню, но там-то ему праздник, сам Бог поди ждет на белом коне, седло под Богом хрустит да попискивает, возле левого стремени место грому-то. Нет, вино не гоже. Громов хмельного не принимает, говорит, с хмельного черви в утробе заводится. Табаку бы нюхал. С табаком-то куда хорошо, так он и табачиной брезгует. Есть, говорит, трава табун, скверный корень, проклятый на семи соборах. А употребит его кто, то вместо мозга во главу его внидит смердящая воня, и во всех костях его, и во главе его вместо мозга будет зола. Миллионами ворочить голова нужна, вот и хранит ее. А что, воня, не в воне дело, моя-то голова, побоевей его, доходу нет. Я ж ваш, Алексей Трофимович, я в сыны позван, так по что мною брезгуете? Я как хорь ныне у чужих объедков. А я в досаде пребываю, сижу и думаю, откуда и народился вонявый воня? И был на свете лисовин, хорь. Слушай, хорь, а? Извести меня замысел. Как только язык на такое повернулся, отец, вспыхнул Клавдия, обидчиво побагровел, глаза влажно заблистали укором. Но тут же опустил голову, принялся разглядывать свои ноги в лопоточках. Какая дивная обутка! Век бы не снимывал, в жару уемка. В студень не ознобка, и в мокрить воды не схватишь. За копейку пара, вот обутка так обутка, всех бы нарядить. Пускай ходят, сапог с ноги сымаешь, так будто кожу живую тянешь. Нет, пустое, табачиной отца не возьмешь. Не лучше ли в сухарик подмешать? В святой сухарик для причастия, со крестом, со молитвою, и отойдет, и грех не больно тяжек. Пойти к стрепухам и всыпать в тесто. Но всех тогда измором. Всех-то тяжко поди. Грех велик, не отмыться, не отмолиться. Гасником разве? Шнурком тонким дух перехватить. Или жилу боевую пронзить, когда спит. Или в шее надкол сделать. Никто и не хватится. Вот клоп кусил. Или мухомором опоить. Так у него нюх у собаки. Он штей хлебать не станет, почует. Чуму напустить, холеру? Или к ведьме сходить, чтобы с глаз навела, порчу пустила. Ведь были же умельцы в корабле, были завистники. Ни одним днем корабль строился, да вот все отступились от него. А больше прахом и зашли. Ты по что мне в отцы-то назвался? Ты по что меня поманул да и кинул, Витютень? Вот попрошу Миронушку, у него зуб, пусть баньку пожарче натопит. В бань-то помрешь, да как уснешь, с худой земли, да прямиком в райский сад. Вот так потешился, понапридумывал козни, сердце усладил, утешил и будто надсаду грудную снял. Опять жить можно. Так решил. Чужим веком поди жить не заможет, чужой жизни не заест. Дай бог окочурится. Но дом свой, Клавдии, пора строить, пора. Нечего годить. На Москве Громова нынь знают тысячи народу, а меня вся престольная услышит, в ножки пойдет да поклонится. Ждали они белого царя, да не с той стороны. Он рядом с ума, но не скажется, не пришел еще срок. Ходил с Громовым в баню, тогда и поманил искус. Пора сживать старика сосвету. Может, подкинуть в каменицу ноздреватого синего камня? Сильна от него дурь, сильна, любая голова разблажится, потеряется. Обслуживал в бане сам пророк Миронушка. Был он в одной рубахе, сухие ножонки и рогатины едва носили старца, споткнется и рассыплется в прах. Но есть такие люди, обманчивые видом, коим смерть мыслишь на дню, а они вот терпеливцы. Вроде бы страдаемая с болезненным быванием своим, тянутся из года в год, переживая многих, и нет им исхода. Вот так Будылина чертополоха и зиму меж снегов перетерпит, и новую весну встретит, и меж зеленеющий долг торчит, как серый призрак. Отирался Миронушка в сенцах, стерег кормщик от лихих. За молодым братцем приглядывал, к булатному мечу уготовил. Разделись, вошли в парную. Плеснул Громов пару ковшков на камине, сразу высоко накалил жар. Волосы затрещали, сам шапку овчинную на макушку, рукавицы верхонки в руки, и давай брататься с веником, да черта строить посреди преисподней, поди-к сокруши такого. Его на малиновую сковороду усади, он и там перетерпит. Клавдию бани не удивить. Сам в парильне родился и сердцем не квелый, но скоро сдался. С полка соскочил, но и тут форсу не терял, не побежал в сени. Не забывал и здесь Клавдия улещать хозяина красными словцами, высоко покрикивал. — Ну и здоров же вы, папенька, на спине от каменья дробить! Умащивал льстивыми словами, а душу вдруг так и проняло. — Жевать старика пора! Сидит в пекле, как в прохладной горенке, тело из верви и свита, не оплыло, не сдрухлявило, и коленки молодые, без шишек. Осмотрел Клавдий себя уже со стороны, ревниво и пристально, сравнил с несокрушимой натурой хозяина и, устыдивший своей тщедушности, невольно сплюнул. Надо не хозяина убить, но лепость свою убить. И праздником станет жизнь. Все богатства мира в груды снесут и кинут к твоим ногам, только бы не продешевить, не обмануться. — Больно было? — вдруг спросил он, и голос дрогнул, выдал душевную тревогу. — Только заснуть и проснуться. Ты вот мне, Клавдий, говоришь, отец, мол, да отец, папенькой кличешь. А какой я тебе папенька? Во избавление мук душевных их прими телесные, тогда и о деле поговорим. И на папеньку тебе откликнусь, и всю заботу на себя приму. Вот, посмотри на сокрушенного змея, и не уж страшен он. Не возьму в толк. И не уж за лепостью постоишь. Но страшно ведь, папенька, это поначалу лишь. Перемогись, а после без тревог. Шататься негоже, братец, негоже метаться. Да и куда, коли веру принял, кругом заставы. В предбаннике Громов украдкую дал знак. Мол, принимай, пророк, блудного сына, готовь к царским печатям. Миронушка понятливо кивнул головою, накинул на хозяина широкий левантиновый халат, проводил в дом. Клавдия лежал на лавке, дожидался Миронушки, озирал сиротское худое тело с веснушками на руках, с длинным волосьем на голенях. «Длинная шерсть! Счастью!» — подумал и потянул за волосину. «Чего щадить? Эх, богатство! Эх, невидаль!» Вернулся Миронушка в полном пророческом облачении. Повязан голубыми лентами, на голове серебряный венчик. С прежней ласковостью во взоре оглядел Клавдию, пробежался легкими сухими пальцами по телу, словно приноравливался к нему, как палач к жертве. Ну так решился, братик мой, настроился к чистоте ангельской. Глаза вспыхнули, и прежде пустые, белые, налились желтизною. Или так, почудилось лишь. Миронушке не терпелось еще одного уравнять с собою и тем утешить внутреннюю нескончаемую тоску. Клавдий напрягся, уловив угрозу себе, вжался в угол предбанника, скоро накрылся рубахою. — Ну, ты, батя, больно скоро запрягаешь, торговаться будем. — За этот товар, милок, будет товар, у коему цены нет. В раю место уготовано в самых первых рядах. Я на земле рай хочу. Ты здесь мне дай. Только прикажи, милок. Миронушка поднес крест для целования, но Клавдий отвернул голову. Не то страшно, что случится, но после будешь локти кусать, коли нынче оставит с носом. За одну Шулятку 5000 положи. Нет, 10000 положи, — поправился Клавдий, боясь продешевить. 5 наличными и 5 после. Дорогонько ценишь, милок, огрызок греха. Собаке дать, так побрезгует. За 10000 можно голову купить. Вот, поди, отсечь на базар и покупай за копейку пару. Дурные головы даром даются. 5000 нынче, остальные после, — упрямо повторил Клавдия и внутренне напрягся. Вдруг ора подал. Не те козыри кинул. Скажет Миронушка, живи как хошь, милок, и пойдет прочь. Да расписку чтоб, не под честное слово. Каб сзади. По 5000 за штуку. За близнецов клади 10 раз по 5000. Я не Боров, обкладывать даром. Кто бы иной, посторонний, случайно подслушал сей разговор, то немало бы подивился, решив, что двое сумасшедших затеяли торговлю. Сейчас ударит по рукам, договор скрипят братским лобзанием и примутся мучить друг друга. Сначала шулятки продадут, после руки, ноги, все члены тела, лишь блаженную душу оставив непонятному Богу. Гордыня в тебе, сынок. Разве не брат ты наш? Разве клятвы не давал блюсти и согласие наше? Не рано ли в поперечку-то пошел? Не заплакать бы. Свои слезы выреву, не подавлюсь. От слез никто пока не умирал. Ульянушку-то помнишь, греховодник? Так где она нынь? То-то. Нет пущей силы, чем наша сила. Ее ничем не сломить. Ни пушками, ни войском царевым, ни антихристовой печатью. Худо отступнику, ой, худо! — А ты не грози, гроза, ты не грози! — прикрикнул Клавдия, немало не уступая. — Будь кто всесильный за плечом стерег от слабости и уступок. Дай палец в рот, по локоть откусит. С нашим братом особо не чинись, ему лишь слабину выкажи, скоро запрягут. 10000 клади! Отечь, а там как хочешь. Последнее мое слово. Чего жмешься? Чего прижаливаешь? Аль товар худ. Ты поддержи сиротку, дай выизнеться. До положенного срока Клавдий был заперт в келье, чтобы в строгом посту и долгих размышлениях приготовиться к подвигу. Он читал указания пути в Царствие Небесное, но напутствия худо умещались в сердце, занятым хитрым умыслом. Одна мысль постоянно донимала, и от досады Клавдия поначалу места себе не находил. Не продешевил ли, не попал ли, как гусь, в ощупь? Вот как бы 1020, к примеру, запросил. Пошел бы Миронушка навстречу. Не чудо ли, не торговались почти. Шутейно на одном разе сошлись. Разве так торгуют? Не в дураках ли метит оставить? В книге хранилось заемное письмо, где Миронушка заверял к обещанному дню вернуть 5000 серебром. Перечитывал Клавдия бумагу, так это крутил, но подвоха не чуял. Он пока не размышлял о будущем, он воспринимал его прежним, без изъянов, тело не млело от предчувствий, не исторгало стонов, было безучастным и сонным. В третью ночь вынужденного поста, когда горечь во рту стала замирать и тоска в утробе попритихла, увидел Клавдий сон, будто бы он на охоте. Стрельнул чухаря, а упала с неба к ногам гнедая кобыла. — Садись, — молвит кобыла человечьим голосом, — повезу я тебя в твое царство-государство. Где царить тебе да править, только пуще уцепись за холку, не потеряйся. Распластала гриву и пошла скакать с горушки на горушку на самый край света, и когда Клавдий замлел от удалости, ударила в глаза золотым светом и ослепила. Сон в руку, знать к прибытку, решил Клавдий, пробудившись. И окончательно успокоился. Не продешевил знать, не продешевил. Вот и Господь знак подает к смирению, дескать, все твое будет. и, озирая келийку чистым пробудившимся взглядом, чуя в теле необыкновенную, незнаемую ранее легкость, Клавдий радостно запел «Тело вран и нечистая свинья». Он скакал по келийке, бегал из угла в угол, кружился на пяте, горчал по воронье и лаял по собачьи. И, сбросив одежонку и стоптав ее ногами, вдруг принялся стегать себя поляшком и приговаривать «Ах ты, вран! Ах ты, нечистая свинья! Вот получи-ка горяченьких, да еще раз получи без отдачи! Тело вран! Тело вран!» «Хозяин-то, — молвил, — дескать, — легкота, без мук все случится. Заснуть и проснуться глазом не моргнешь. Не зливает, поди». Зачем ему врать-то? Какой с того прибыток? Один убыток, поди, столько капиталу зря метать. Для какой такой нужды? Ишь ты, дьявол, чем учит, заснуть и проснуться. Не впервой мастерам понаторели. Борвут обкладывают, так он и не дохнет. Как сонный после. Вареный такой, правда, прежней прыти в помине нету. Какая там прыть, ежели сало копит? Но я не боров, не хряк. Мне-то на что сало, я к будущему капиталу приставлен. Денежки-то есть, так калачки ешь, а денежек-то нету, поколачивай в плешь. С деньгами козел, царь, верно? Больно долг тянут, заморить хотят, без вести. Чего томить, мучить человека, коли согласен? По своей воле, по своей прихоти я принуждения не терплю и слову своему отбоя не дам. Заснуть и проснуться. Тело враны нечистая свинья. 10 000 лишь за чин, за кваска, опара. Я и шкважню наставлю, тесто наведу, хлебов напеку. От моих житних кровашка всей престольный живот вспучит, но двор не сходить. Бойтесь, о медведей и мелкие звери. Тишина, как в склепе. В ушах звенит, и собственное дыхание кажется чужим, прерывистым, булькающим, будто удушают кого. Невольно насторожишься, прислушаешься, запрешь в себе воздух, и услышишь тогда, как тонко по-комариному гудит тишина. Но скажи на милость, какому дыханию быть в груди, коли нынче меняют человека? Он матушкой землей рожден жить и плодиться, у него и натура для той цели скроена. Но в одну минуту случится вдруг, что отныне не заможет человек ни работать, ни семени посеять в благодатную почву. И вроде бы прежнее останется обличьем, и каждый признает его по глазам и носу, под топыренным ушам, но то оболочка лишь, шкура неистребимая, а души уж и нету, душа уж не та, а иной души пугаться надо. Вот, говорят, не человек. А зверь? Но про иного-то зверя, как человек, только сказать не может. Родову пресекают, родову, память человечью обрывают напрочь. И позади тьма, и впереди мрак. Ведь как далеко мог бы продлиться Клавдеюшкин род? И воины бы, глядишь, пошли бы, и добрые пахари, и купцы знатные, и баюнки-песенники — как в пропасть всех столкнуть разом своей рукою? Детей и внуков, и правнуков, а самому остаться на берегу, любопытно наблюдая, как с гнетущим молчанием летят они в провал, исчезая, испаряясь, унося с собою непроклюнувшиеся ростки гигантского человеческого древа. Майся, человече, майся! Ежели есть конец света, грядет переменье, то для тебя оно нынче случится. 6 шагов туда, 6 обратно, будто заживо замурован в бревенчатый склеп. Хоть бы отдушина была. 5 ник с затычкой для вольного воздуха. Уж не родить, ни скакать не тянет, но позывает прижать на мягком, забыться в перинах. Только кровати нет. Где молишься, там и забудься, на полу, в коротком прерывистом сне, свернувшись калачом, и сунув под голову костистый кулак. Вроде бы вздремнул только, очи смежил, и вдруг вздрогнешь, ровно толкнул, кто ли позвал, а рука вся мокрая, то ли от слез блаженных еще, чистых, детских, что бывают лишь во снах, то ли от натекшей слюны. И спить бы, и спить. Очнулся окончательно, притянул кувшин, приник к затхлой воде. Глотка хватило, чтобы отпрянуть, прийти в чувство. Подбежал к двери, готовый ломиться, кричать, звать, но опомнился, на замахе остановил ногу и, отвернувшись, затоптанную чуню, отпнул в другую стену. И захолодел, ожидая грозы. Взмолился, упал на колени, спиною, однако, упорно стерег, когда скрипнет дверь, и белым призраком явится пророк. Ночной испуг, неожиданно зародившись, так же скоро прошел, но теперь досада трепала сердце, зависть мутила. Другие-то купчины, а бэнд-пор не дремлют, делами поди ворочают миллионщики, копейках копейки прикладывают. Время-то уходит, время! Времени мучительно жаль. Время зазря пропадает, капиталец киснет в мошне, не прибавляясь, он же скудеет сам по себе, как река без приточной воды-то. Продал, купил, по рукам ударили, в цене сошлись, так чего волынить-то, чего? На восьмой день строгого поста Клавдий уже с нетерпением ожидал Миронушку, мысленно торопил его. И когда рано-рано явился он, то показался Клавдий пуще отца вестником какой-то особой благодати, к коей стремился парень с самого рождения. Он с трудом удержал слезы, но слизкий, дрожливый голос выдал волнение. Старец принял его за радость предстоящего и умилился. Он даже не оскорбился, когда Клавдия, укрепляя дух, заговорил грубо и дерзко. «Ну, пошли, пошли! Где застрял-то, креститель, как в яму провалился?» Клавдий чуть не побежал. Так заторопило его сердце, так обрадован был кончиною долгого поста. И то, что шли одни, и никто не попадался навстречу, тоже радовало и сулило добрый исход. Но вот Миронушка остановил Клавдию возле темно-коричневой дверцы и широко распахнул. Сразу увиделась битая из глины русская печь, высокое гудящее пламя в утробе. Огонь плясал хищно, яро, по-звериному выгибаясь, норовил из устья выметнуться прочь, и багровый свет его струился по стенам. Клавдий спустился по трем ступеням вниз, машинально считая их. Дверь за ним властно захлопнулась, упал железный крюк, несчастный торопливо оглянулся, и сердце у него оборвалось. Миронушка уже успел где-то подхватить кожаный фартук и сейчас торопливо подвязывал его, наверное, боялся опачкаться кровью. В округлившихся, неожиданно помолодевших глазах пылали два жадных костерка, а тело, облитое до пят длинным передником, с напряженно вывернутыми назад руками, казалось освежеванной скотской тушей. Клавдия потерянно заозирался, отыскал взглядом узкий деревянный топчанчик с засаленным, видавшим виды изголовьем, покорно сел, зевнул широко, устало. И, недолго помедливши, мерно качая головою, вдруг самовольно лег, протянул ноги, плотно сложил их одна к другой и закрыл глаза. Тело казалось чужим, деревянным, уже не принадлежало ему. Но сердце, до сей поры молчавшее, вдруг забилось оглушающе, и в затылке заковали внезапные кузнечные ручники, отчего голова заподскакивала. Предчувствие беды и оглушающий страх затопили от макушки до пяток, но вместо того, чтобы сорваться и бежать стремглав, он еще пуще сцепил ноги и стиснул зубы. «Господи! Дай укрепы, Господи, не дай пасть духом!» Шаркающие шаги приблизились, украдчивые, настороженно воровские, из ночи, из темени, издалека, и загремев, наконец, смолкли у изголовья. Не размыкая глаз, Клавдий попросил: «Слышь, по уговору, как сговорились, отче, да, да, ты испей, сын мой, испей, ты испей, это сладко. Это нектар божественный, заснуть и проснуться иным». «Ты не проведи, отче!» меркло досказал Клавдия, удобнее располагаясь на ложе и закрывая глаза. Запоздалое огорчение или глухая тоска подобрались под горло и остались там. Каменная тягость налила чресло, переполнила утробу, густая обволакивающая темень навалилась на Клавдию, поглотила его, и в дальнем углу пещерицы вдруг увиделась крохотное, не более ячменного зерна, полузабытое материно лицо и громадные разношенные руки. Она или заслонялась корявыми ладонями, не подпуская сына к себе, или оборонялась от нежити, или отпехивала иную тягусную силу, и надрывно кричала: «Кланюшка, не ходи туда! Кланюшка, там темно!» С печного застеронка Миронушка достал сточенный сапожный нож, накалил на угольях лезо и украдчиво подступил к беспамятному агнцу, не сводя лихорадочного взгляда с белого запрокинутого лица, и воскликнул скопец, торжествующе вскинув руку: «Смотри, дитя, на сокрушенного змея!»